на озере. По гладкой, как каминная доска, поверхности Луганского озера скользила прогулочная лодка, в которой с комфортом расположилась праздная компания. На носу в романтическом одиночестве сидел Алексей Романов. Концертмейстер Акакий Акакич скромно примостился на дне. Гребли Никашидзе и Лютиков. А на корме, одной рукой держа руль, другой кружевной зонтик, сидел Булошников и распевал народную песню «Мы на лодочке катались золотистой, золотой». «Вот она», — кивнул штабс-ротмистр в сторону берега. «Только не все разом головы поворачивайте». На скале прямо над обрывом нависла прелестная вилла в псевдоготическом стиле. С обеих сторон от нее росли деревья, дальше виднелся срез высокой стены, обрывавшейся на самой кромке. «Нет, отсюда тоже не подберешься, черт!» Козловский сердито швырнул за борт окурок папиросы. Итоги рекогносцировки выглядели неутешительно, полностью подтверждая агентурные данные. Вилла Зоммера представляла собой настоящую цитадель. Со стороны озера ее надежно прикрывал обрыв. С суши вилла была окружена двухсаженной стеной. В саду постоянно дежурили двое часовых, очень бдительных. Еще четверо охранников в самом доме. И это не считая шестерки телохранителей, повсюду сопровождавших президента шпионской биржи. «Ты правишь в открытое море, где с бурей не справиться нам. В такую лихую погоду нельзя доверяться волнам», — развивал водную тематику Булошников следующей песней. «Береги голос, дура. Вечером выступление», — раздраженно крикнул на сотрудника князь. Лодка сбавила ход под самой кручей. Алеша задрал голову, присвистнул. Эркер виллы торчал высоко вверху, похожий на бастион неприступной крепости. «Да, с воды не подступишься. Что будем делать, Лавр Константинович?» «Искать решение. Это уж моя забота». Штабс-ротмистр нервно дернул усом. «Ваше дело, Романов, обеспечивать качественное прикрытие, чтобы на концерте овации были. Ясно?»